Все же решился? Ну что ж, тогда пришло время поведать тебе о тайных ритуалах секты Саббатеев. Их сакральная символика пережила тысячелетия. Жрецы этой ближневосточной секты практиковали следующее ритуальное действо. Во вторник, если Марс достигнет точки своей кульминации, приходят жрецы в храм Марса, одетые в красную одежду, обмазанные кровью. Они несут с собой красноголового человека, голова которого от сильной красноты блестит, и ставят его в наполненный маслами и медикаментами бассейн, где платье его и кожа быстро размягчаются. Он целый год остается погруженным в масло. Когда затем последует распадение, то берут голову этого освященного тела. Они верят, что голова эта в течение 7 лет будет предсказывать им успехи и несчастья. Свидетельство это оставил нам средневековый писатель Шамсуддин Мохаммед ибн Абу Фалеб Димишки. Название этой священной говорящей главы – Терафим. Терафимы, названные безобидными домашними башками, изготавливались в Месопотамии. Примечательно, что именно туда скрылся от гнева красноголового Исава кроткий Иаков. Впоследствии слово «терафим» было переозвучено как «серафим», дословно «пылающий». Изображается он, как известно, в виде огненно-красной головы, окруженной крыльями. Упоминание о встрече с говорящей головой мы находим и в русских летописях. Царь Иван Васильевич Грозный под страхом смерти изгнал из своих пределов странствующего иудея, везущего на Русь подобную диковинку. Вадим Андреевич даже немного рассердился на беззащитную рукопись. Рыжий, похожий на обезьяну щелкунчик, один из сеиримов? Что имела в виду Мария Муравьева? Может быть, своей гибелью она предупреждала, что не каждый двуногий человек и блуждающий в лабиринтах генетического кода рыжий зверь когда-нибудь покажет оскал пятикантропа?